На четвертом окне справа была, наконец, святая Тереза. «Доктора мистика», — как гласила надпись. Здесь чувствовалось, что художник старался превзойти себя, изображая самую чтимую святую Испании. Окруженная сестрами-кармелитками, стояла она на вершине холма, освещенная сверху ярко-голубым светом. Ее ноги не касались земли. Глаза благодарно обращены к небу. Руки умоляюще протянуты к земле. «Мои сестры! Сестры мои! Удержите меня! Возлюбленный зовет меня к себе! Удержите меня, мои сестры, чтобы ваша сестра не возгордилась выбором, которого она недостойна!» И на занавес, скрывающий алтарь, небо, куда улетала святая, бросало голубой свет, делающееся все более ярким по мере того, как увеличивалась яркость холодного зимнего солнца. «Вот Санктус!» Пренест смотрит на Алегрию. Закрытая совсем своим черным покрывалом, распростертая, она ждет возношения святых даров. В первый раз зазвонил колокольчик прислуживающего. Дрожь пробежала по всему телу де Пренест. Оттуда, из темного колодца, над которым он наклонялся, что-то поднималось, какая-то большая, таинственная волна. Он наклонился сильнее. Он понял, та часть церкви, над которой была их трибуна, та совершенно темная часть, которая казалась ему совершенно пустой, была наполнена какими-то странными призраками. Последний раз прозвенел колокольчик. Оливье видел, как зашевелились белые тени. Это медленно поднимались бледные головы. «Алегрия!» — прошептал он. На секунду она раздвинула покрывало, приложила палец к губам. Покрывало снова опустилось. Де Пренест весь ушел в ощущение какой-то неясной тревоги, которую вызывало у него зрелище, при котором он должен присутствовать. От света свечей вырисовывалась тень священника. Слышен легкий металлический звук. Оливье понял, что священник открыл дарохранительницу. А потом Оливье услышал шепот, нежный шелест материй. Глаза, наконец, привыкшие к темноте, могли уже кое-что видеть. Посередине часовни, в среднем проходе, где блестели каменные плиты пола, медленно, бесшумно, по направлению к занавесу, двигалась длинная белая лента. Во всю длину прозрачной материи Оливье разглядел каменную ступеньку, балюстраду. Тень, двигавшаяся первой, остановилась, стала на колени, ждала. С другой стороны занавеса видны были темные фигуры священника и прислуживающего. «Корпус домини, ностри, Иезу Кристи».